запостил, да, а чего тут скрывать, несмотря на общеизвестный факт о наличии у больших людей нашей страны гаремов с любовницами, в нашем обществе все-таки считается не совсем правильным менять партнерш как перчатки, нахально улыбнулся я бабушке. Лукан удивленно вылупился на меня, видимо не такой уж факт и общеизвестный, тоже мне, секрет, спишем на банальный недостаток кругозора у младшего телохранителя. Прошу тебя не упоминать об этом на людях, попросил Фейго, не буду. Просто выиграю назло не желающей понимать меня бабушке и на радость любимой женщине, заявил я. Неблагодарный наглец, прошипела на меня бабушка. Уважаемый, остановитесь, пусть лучше Париж мне покажет многоуважаемый Хуэйличжи. Ну вот и отлично, обрадовался я, пока телохранитель сворачивал на обочину. Династический брак почти в кармане, а значит я могу спокойно жениться по любви. Малолетний идиот, напоследок выплюнула бабушка в мою сторону и мощно захлопнула за собой дверь. Не потеряется? Осторожно спросил тренер Ло, когда мы тронулись. Такие не теряются, отмахнулся я, ощущая стремительный прирост мотивации. Придется победить, на зло и на радость. Глава 24. Джокович был шикарен, всего третий раз мы с ним встречаемся на корте, но, как и ожидалось от теннисиста заоблачного уровня, серп успел окончательно разобраться в моих приемчиках и почти совладал с моей леворукостью. К счастью, именно что почти, потому что понимать, что делать это одно, а воплотить понимание на практике – совсем другое. Хорошо, что соперник не амбидекстр, но к следующей игре против Джоковича мне нужно что-то придумать. Полуфинал закончился с очень опасным счетом для меня. Прошел по грани, в очередной раз, но прошел, но по грани, но прошел. Но к следующему турниру нужно что-то придумать. Но прошел. Спасибо бабушке Кинглинг и Кате. Самолично устроенные себе кнут и пряник надежно выбили из головы все ненужные, оставив там кроме желания побеждать дальше только некоторое удивление тем, что трибуны от Сцор-Арена даже на полуфинале оказались заполнены едва ли наполовину. Спасибо местным китайцам, которые обеспечили хотя бы это. Две трети зрителей пришли сюда ради меня, и я им за это благодарен. Руки и ноги привычно ныли, немного ныла спина, прохладный воздух наполнял горящие огнем легкие, окружающие шумы, словно пробившись через пелену концентрации, наполнили голову. Победа. Третья подряд победа над Джоковичем. Ван, ван, ван, скандировали французские граждане китайского происхождения. Ва-аня-я-я. Почти чудом расслышал я восторженный писк Кати, взирающий на меня горящими глазами с первого ряда. Бабушка Кинглинг сидела там же, но через буфер в виде ли старшего Хуэя, и лицо держала ожидаемо умело. У нас здесь камеры и господин Личжи, которым о наших с матриархом разногласиях знать не нужно. Отличная игра, с улыбкой протянул мне руку Джокович. Интереснее прошлых, улыбнулся я в ответ, пожав потную ладонь. Спасибо за ценнейшие уроки, мистер Джокович. Не благодари, хохотнул он. Увидимся в Англии, увидимся, отозвался я, и мы разошлись. Хороший мужик этот серп. Теперь подход к камерам. Джоковича снимают одни, меня, другие. Прежде всего я бы хотел поблагодарить соперника за очередной урок. Благодаря уважаемому новаку Джоковичу я многому научился, и с нетерпением буду ждать наших следующих встреч. Как вам Франция? Спросил журналист французского канала. Какой жуткий акцент. Мне понравился витающий в воздухе запах выпечки. К сожалению, спортивный режим не позволяет мне отдать должное красотам Парижа, но я надеюсь однажды наверстать упущенное. Вру, нафиг мне эта Франция, если в Поднебесной есть отличная копия Эйфелевой башни, и вообще здесь холодно, середина осени, и я чувствую, как нехорошо царапаются под пропотевшей одеждой ледяные когти. Не заболеть бы. По информации нашего телеканала, у отеля вас встретили сочувствующие уйгурам демонстранты, соврал и журналюга, потому что не по информации, а из первых, так сказать, рук. Фургончик с логотипом их канала перед отелем имелся. А, да, изобразил я смущение. Я не знаю французского, поэтому не смог разобрать надписи на их плакатах. Думал, что это мои фанаты. Почесав в затылке, я рассмеялся. Неловко вышло. А кто такие уйгуры? Кстати, вы не знаете? Вытянулось у журналиста лицо. Не знаю, пожал я плечами. Извините, меня ждут любимая девушка, бабушка и друзья. Неплохой экспромт, похвалил за ответы на камеру невесть откуда нарисовавшийся рядом со мной Фриго. О, журналюги снимают и что-то строчат в блокнотиках. Будет мой телохранитель в вечернем выпуске новостей злобным коммунистическим куратором, который мешает мне публично горевать о судьбе несчастных уйгуров. Независимая журналистика – это такой ублюдочный миф, что даже как-то оторопь берет с тех людей, кто в него верит, поделился я соображениями. Хоба, перемахнувшая через ограждение Катюша, бросилась мне на шею. Ну и пусть ее курточка неприятно холодит тело под мокрой футболкой, душевное тепло гораздо сильнее. «Ты такой молодец!» – чмокнула меня в щеку. «А расскажешь мне правила тенниса, чтобы я понимала, что происходит?» «А я думал, ты знаешь». «Конечно!» – улыбнулся я ей, аккуратно поставил девушку на землю, взял за руку и повел к проходу в раздевалку, встретив на пути перебравшихся сюда с трибуны бабушку Кинглинг и Хуэев. «Прекрасная игра», — отвесил мне комплимент Личжи. «Хорошо, что победил, грубо, но с улыбкой, камерой люди смотрят», — похвалила бабушка Кинглинг, смерив Катю неприязненным взглядом. А та и не заметила, смотрит только на меня, и в глазах написано такое, что у меня пропали последние остатки сомнений в своем выборе. «С такой женщиной мне по пути, не мерзни», — напомнил мне тренер Ло, успевший добраться до нас с тренерской скамейки и набросил мне на плечи одеяло. Какая трогательная забота. Катя опомнилась и перехватила инициативу, теперь за руку тащила меня она, точно. А я тебя еще и задержала, предалась самобичеванию. Бабушка Кинглинг укоризненно вздохнула, красноречиво посмотрев на меня. Смотри, какая она неправильная, ты тут мерзнешь, а она на шею вешается. Ничего, улыбнулся я Кате, и мы не настолько дружны, как мне бы хотелось, гурьбой отправились в раздевалку. Горячий душ частично смыл с меня усталости как следует согрел. Теплые олимпийка и джинсы надежно укрыли от сквозняка, а работающая в микроавтобусе печка создала приятный микроклимат по пути к отелю. Увы, к механическому теплу добавлялись попытки бабушки Кинглинг накалить атмосферу. «Катя, Ван говорил, что твой отец – обычный полицейский, а мама – учительница. Будь девушка китаянкой», вопрос бы прозвучал совсем иным тоном, и то, и другое в Поднебесной является социально уважаемыми профессиями, а в России, увы, не совсем, поэтому вопрос следует понимать так. Катя, а это правда, что твоя семья нищая? Именно поэтому Кинглинг и уточнила, что отец Кати обычный полицейский, а не, например, министр внутренних дел. Да, многоуважаемая госпожа Ван, с очень вежливым поклоном и испуганным тоном ответила Катя. Старший Хуэй незаметно для бабушки подмигнул мне. Это хорошие, благородные профессии. Судя по тому, что ты смогла поступить в Цинхуа по квоте, ты хорошо учишься, Екатерина. Да, многоуважаемый господин Хуэй, точно так же ответила Катя и на это. Ну конечно же Личжи не отказал мне в переданной ему по телефону просьбе убедить бабушку принять девушку, которая мне очень нравится. Конфигурация вокруг меня таким образом выстроилась зубодробительная, и теперь вся ее мощь будет направлена на нашу госпожу. Праздничный ужин в ресторане отеля являлся для меня некоторого рода пыткой. Окружающие кушают все, что хотят, а мне нельзя. Впрочем, голодом меня никто не морил, как и в другие дни в Париже, привезли еду из китайского посольства. Блюда, местные, потому что я так попросил, поэтому на столе еда из двух источников смотрелась гармонично. Формат заведения не элитный, просто шведский стол с салатами и первовторыми блюдами, фруктами, мясными деликатесами и колбасами, кускусом, многими видами сыров и яиц, выпечкой и напитками на любой вкус и цвет. «Так чем конкретно занимается в полиции твой отец?» – спросил Катю Фейго. Телохранитель предпочел привычную китайскому желудку утку, а умная бабушка, которая уже успела понять, что здесь происходит, сделала вид, что ей интереснее луковый суп, чет ответ девушки. Раньше он работал заместителем в Следственном комитете Красноярского края. В 45 лет вышел на пенсию, но до сих пор продолжает консультировать бывших коллег и иногда читает лекции в университетах Красноярска. Нифига себе простой полицейский. Молодец телохранитель, почитал досье, потом дал почитать его тренеру Ло, и мне бы дал почитать, но я отказался, нечестно, и теперь они вдвоем через наводящие вопросы подсвечивают те пункты, которые выставляют Катю и ее семью в выгодном свете. В мире существует две условные шкалы успеха. Первая заполняется деньгами, вторая – социальной значимостью, связями, происхождением и другими отличными от бабла вещами. За Западе сильнее первая шкала, у нас вторая, и коммунизм здесь совершенно ни при чем. Хорошая карьера и достойное ее завершение, уважительным тоном одобрил Луканг и потянулся за багетом. Взяв его в руку, он с прищуром понюхал каноничный французский продукт и взялся за нож, намереваясь разрезать багет вдоль. Нож с хрустом преодолел корочку и со столь же бодрым хрустом вгрызся в мякиш, благополучно завязнув через несколько сантиметров. Лицо тренера Ло забавно вытянулось от удивления. Зачерствел, с безмятежной улыбкой прокомментировал схватку с сухарем старшей Хуэй. Ни разу не видела подобного отношения к гостям в Китае, подлила шовинизма бабушка Кинглинг. И неважно, что большая часть посещений ресторанов бабушкой выпала на середину 20 века. Общепринятые представления о качестве сервиса здесь несколько отличаются, дипломатично поддакнул Личжи. «Ван, будет уместна помощь многоуважаемому тренеру Ло», подсказала мне бабушка. «Любой воспитанник спортшколы на моем месте уже бы давно метнулся за свежим багетом без всяких напоминаний. Благодарю вас за заботу, уважаемая Кинглинг», улыбнулся ей Луканг. «Вы дали Вану блестящее воспитание, и он никоим образом не проявляет ко мне неуважения. У нас с ним договор, пока Ван побеждает, ему разрешается не помогать мне». Под веселый смех тренер пошел менять багет, а я спросил, видела квартиру, бабушка, оживившись, Кинглинг кивнула с видом ничего особенного, заглянула на минутку, оценить ремонт, получилось прилично, кокетничает, уверен, она там приплясывая от радости осмотрела каждый миллиметр, заодно планируя где и что переделать под себя, а где вы с родителями жили в России, котя, с хорошо скрываемым превосходством на лице спросила госпожа, в Красноярске, это столица большого региона России, об этом рассказывать котя за время жизни в Китае хорошо натренировалась. У нас есть две квартиры, в одной, трехкомнатной, мы жили пока я училась в школе, а во второй раньше жили дедушка с бабушкой. Теперь они живут в пригороде, у нас там небольшой коттедж. Сейчас вторая квартира сдается, но пока я училась в университете, я жила там одна. Бабушка Кинглинг поскушнела, нищета на поверку обернулась нормальным российским средним классом. Да, все еще не уровень династического брака, но, к счастью, госпожа не до конца утратила связь с реальностью после нашего возвышения, и помнит, что такое настоящая нищета. Ну как настоящая, по меркам экономически благоустроенной страны, так-то в Африке или там Индии бывает гораздо хуже. Мне тоже нравится жить в пригороде, благожелательно покивал Катиному ответу старший Хуэй. В этот момент к нам вернулся вооруженный хлебной корзинкой тренер Ло, не забыв галантно предложить багетик бабушке Кинглинг, что ей очень понравилось. Ужин продолжился своим чередом. Хитрые мужики продолжили задавать Кате полезные для дела вопросы, в основном про отца, и к десерту мы добрались до момента, когда девушка без задней мысли подлила маслица костер моей паранойи. Китай – очень безопасная страна. Дело не только в камерах, отец рассказывал, насколько полезно для полиции внедрение биометрии. Сейчас даже по нескольким частичкам ДНК можно найти преступника, если в базе данных есть его образцы. Он читал об одном деле, где вора нашли по следам дыхания, оставшимся на зеркале обворованной квартиры. Материальные носители информации в деле передачи зловещих предсказаний точно отправляются в топку, меня анализировали вдоль и поперек, и в базе есть абсолютно все мои данные. Трудно быть все время на виду. Ха, интересно. А Катин отец попробует пробить меня по российским базам, интересно, найдет что-нибудь. С другой стороны, информацию обо мне проще найти в Википедии или в спортивных СМИ. После ужина день, к огромному сожалению, пришлось заканчивать. Мне нужно хорошо отдохнуть после изматывающего полуфинала, чтобы победить в третий раз и Федерера. Ну а потом можно с чистой совестью ехать в Англию, чтобы, правильно, победить Федерера и Джоковича в четвертый раз. Плюс вернет привычные спортивные кондиции, экономящие силы и на этом турнире Надаль. Вернувшись в номер, я поморщился на занявшую половину гостиной люкса гору подарков, завтра разберу, и отправился ложиться спать, жалея о том, что Катю к себе подселить не вышло. Глава 25. Забавно, насколько мои работники, нахлебниками являются далеко не все из них, хорошо чувствуют мои намерения и корректируют свое поведение в зависимости от него. Ой, Катюш, смотри какая миленькая, мне кажется, она тебе идеально подойдет. Пока я занимался теннисом, Шужу в Пекине не теряла времени даром и успела неплохо сдружиться с Катей, обеспечив тем самым агента влияния для себя и мое спокойствие. Девушка далеко, но под присмотром, а значит, с ней все будет нормально. Нет, не в смысле уведут, пока я корты покоряю, а в смысле вдруг кто-то очень меня ненавидящий ей навредит. Ну а сегодня, прямо с самолета, Шужу приехала сюда, чтобы помочь мне разобрать гору подарков, это официальная легенда, а на самом деле усилить присмотр за нами на концерте Тейлор Свифт, который случится завтра, после сегодняшнего финала. Правда, миленькая, оценила Катя странноватую на мой крестьянский вкус сумочку Шанель, выполненную в палитре растекшегося по луже бензинового пятна. Это Chanel Boy Bag, просветила нас Шужу. Совсем новая, в продажу она не поступила, а когда поступит, достать ее смогут далеко не все. Эту они подарили Вану специально, чтобы ты, Катя, показала ее камерам на финале. Я, удивилась девушка. Ну не я же, пожав плечами, буркнула Шужу. Катя посмотрела на меня. Захвати с собой на трибуны, если не трудно, кивнул я. Это не рекламные контракты, а так сказать подводные течения. Если проявить понимание, подарков станут дарить больше, а если нет, прекратят совсем. Я бы подарил тебе весь этот мир, но пока вынужден просить тебя немного помочь. Это уже не дорогущий подарок от меня, а считай Колым, поэтому поначалу стесняющаяся копаться в куче ништяков Катя перестала смущаться и приступила к разборке коробок и пакетов с новыми силами. Нет, эта блузка к сумочке не подойдет, зарубила Шужу подобранный к сумочке образ. Тут вообще молочево к ней подходит, указала на подарочки. Ван, нужно вызвать стилиста, который поможет Кате выглядеть на финале так, что у всех челюсти отпадут. Катя всегда такое впечатление на зрителей и производит, ворчливо отвесил я комплимент девушке. Не так уж и преувеличиваю, в моих соцсетках в адрес Кати пишут огромное количество комплиментов, а модераторам почти не приходится отправлять в бан тех, кто пытается врать и приписывать девушке несуществующие недостатки. Забавная деталь, большая часть фанатов даже не подозревает, что Катя не китаянка. Те, кто не подписывается на нее в соцсетках, там указана страна рождения, да имя, мягко говоря, не китайское. Подавляющей массе, впрочем, моя будущая жена не интересна. Есть и есть, здоровье молодым, пойду еще раз гляну нарезочку лучших моментов сыгрывана под названием «Звезда из деревни уделывает всех», которая к сегодняшнему дню набрала 500 000 просмотров, а счетчик-то продолжает крутиться. Комплимент заставил скромную Катю залиться краской и обжечь меня благодарным взглядом горящих обожанием глаз, а Шужу фыркнула. Что мужики вообще могут в этом понимать? Согласен, хохотнул я и посмотрел на часы. Кать, ты не против поработать со стилистом? Мы с тобой теперь всегда на виду, и твои старания оценит, неизбежно предложив тебе в будущем собственные контракты. Не против, с пионерским задором кивнула девушка. Я не хочу сидеть на твоей шее, а это даже не работа, а удовольствие. Спасибо, спасибо, с улыбкой поблагодарил я ее в ответ. Шу, решишь вопрос, за этим я и приперлась сюда с другой половины мира. Спарринг-партнерша уже вовсю тыкала пальцами в экран своего телефона. Катя подошла ко мне, поднялась на цыпочки, я нагнулся, и смущенно чмокнула в губы, залившись краской пуще прежнего. Такая милаха, удачи, великое небо со мной, нескромно заявил я. Наконец-то завтра мы проведем весь день вместе. Угу. Тренер Ло встретил меня в коридоре, и мы с ним пошли в спортзал немножко размяться перед отправкой на стадион. Я тут сегодня утром наконец-то удосужился посмотреть на рейтинги, похвастался я, и согласно ему, меня вообще нет права играть на топовых турнирах. Во всяком случае не на следующем, после сегодняшней победы мне не будет хватать пары-тройки сотен очков. Если смотреть только на рейтинги, так и есть, кивнул Луканг, но ты до сих пор не осознал, насколько прогнил мир большого тенниса. А как, аж крякнул я, руководящие органы, все эти международные федерации тенниса, ИТФ, ассоциации теннисистов-профессионалов, АТ, женские теннисные ассоциации, ФТА, и прочие международные агентства по обеспечению честности в теннисе, ИТИА, установили монополию на этот спорт и диктуют свои условия. Голос тренера по мере рассказа наполнялся застарелой, потерявшей былую силу, но сохранившейся неприязнью, и аббревиатуры руководящих органов вылетали из его губ подобно презрительным плевкам. Теннис уже давно и безвозвратно сломан. За гламурным фасадом, за который изо всех сил держатся хозяева тенниса, прячется океан сломанных судеб, надежд и подорванного здоровья. Разве это дело, когда топовым спортсменам приходится играть турнир за турниром почти без времени на восстановление, пытаясь годами держаться на пике спортивной формы? И это только то, что касается спортсменов. А что нас не касается? Спросил я. Впервые вижу тренера Ло таким. Заслуженный педагог словно постарел на десяток лет, выгорел и растерял свое привычное самодовольство. Коррупция, грабительские проценты с призовых, начал он загибать пальцы. Несоответствующие условия на турнирах, на которые закрывают глаза, нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Это я не про внезапные проверки на допинг, которые понятно какой цели служат, а про ситуации, когда, например, у спортсменов забирают их телефоны с целью досмотра, ведь его неосторожность способна бросить тень на тенниса и его хозяев. Не хочу никому давать копаться в своем телефоне. Ну и что, что там ничего такого нет? Я не доверяю технике то, что может мне навредить, потому что нет никакой гарантии того, что за смартфоном удаленно приглядывает специальный человек в погонах. Но это совсем другое, чем мощная конфискация телефона с целью демонстративно в нем покопаться. Антидопинговая система тоже полна дыр, продолжил Луканг. Проверки носят избыточно произвольный характер. Ты знал, что не всех так придирчиво проверяют, как тебя? Подозревал, но это же логично, пожал я плечами. Логично, согласился тренер. Ты своего рода аномалия, феномен. Всех игроков, с которыми ты сталкиваешься, уже давно рассмотрели под микроскопом. Они росли с ракеткой в руках, а тут откуда ни возьмись появляется бадминтонист-недоучка с чесночных полей, который почему-то способен побеждать тех, кто годами доминировал на корте. «Приятно», — признался я. «Наслаждайся пока можешь», — фыркнул тренер Ло. «Если коротко, тебе дают играть, потому что ты интересен людям и придал большому теннису интриги. Теперь в нем есть таинственный гений, и кто знает, когда появятся другие подобные тебе. Может и появится», — пожал я плечами. «Тебя изучает целых два научно-исследовательских института у нас и кто его знает сколько людей в других странах», — ошарашил новостью Луканг. «Измеряют угол постановки стопы при перемещениях, траектории ударов, копаются в твоих анализах». «Офигеть», — перебил я. «Офигеть», — согласился со мной тренер. «А еще в твоей деревне и окрестностях тоже работают ученые. Собирают пробы воздуха и воды, пытаются притянуть к твоим способностям специфическую деревенскую диету, благодаря которой ты так вымахал. Рис с овощами везде одинаковы», — хохотнул я. «Смейся пока можешь», — зловеще улыбнулся тренер Ло. «Пока тебя не засунули в лабораторию на месяцок-другой для вдумчивого изучения». По спине пробежал холодок, и я невольно поежился. Луканг бессердечно заржал. «Ага», — испугался. «Не волнуйся, пока ты зарабатываешь для Китая победы, тебе это не грозит. Это что вообще за новая форма мотивации? Ван. Вот теперь атмосфера привычная, трибуны до отказа набиты китайцами, а я только что выложился на 200% и, весь потный, дрожащий от усталости рукой им машу. Федерер выглядел еще хуже, он старше и сильнее устает, но виду, как и ожидалось, не подавал. «Давай левыми», — предложил я во время традиционного подхода к сопернику для рукопожатия. «Давай», — вполне искренне улыбнулся он, оценив потенциал такой фотографии. «Битва левшей, не удивлюсь, если такие заголовки появятся в инфополе стараниями журналистов, которым громкий заголовок важнее деталей. Спасибо за интересную игру». После 5-секундного позирования фотографом и оператором поблагодарил я. «Буду рад преподать тебе новый урок в Англии», — проявил здоровый реваншизм Роджер, и мы разошлись. Подрагивающие ноги донесли меня до родных и близких, которых я принялся обнимать перед камерами. Сначала бабушка Кинглинг, затем котя, далее уважительный поклон тренеру Ло и несколько благодарных во все стороны для трибун. О, журналюги идут, время говорить давно заготовленный набор шаблонов о любви и благодарности ко всем подряд. Акцент в этот раз на тех, кто сидит на трибунах. Спасибо уважаемым зрителям, которые проделали долгий путь и пожертвовали другими делами для того, чтобы посмотреть финал. К этому моменту тело остыло, и холодные прикосновения поздней осени заставили поскорее спрятаться от них под горячими струями душа в раздевалке. Третий подряд турнир высшего уровня выиграл. Ну разве я не молодец, разве не заслужил личный рок изобилия, намертво закрепленный над моей головой? Все, окончательно и бесповоротно доказал свою эффективность. Расслабляться, однако, нельзя, мой путь только начинается, и нужно быть кретином, чтобы сесть на первый понравившийся камень на нем и забить на остальное. Закрыв воду, согрелся и частично смыл усталость, к громкому публичному мероприятию готов. Я хорошенько вытерся, натянул носки, джинсы и футболку сантовской худи поверх нее и взял со скамейки телефон. Забытое средство Конфуция, достаточно всего 4 капли в день, сообщил мне уведомлением почтовый клиент. Отработанным движением я отправил шедевр тизерной рекламы в спам и вздрогнул от пришедшей в голову мысли. Я под очень мощным колпаком, но брешь в нем есть, вот она, прямо здесь. Электронная почта у меня наполовину мертва. Вся деловая переписка проходит через WeChat, причем даже не мой, а моих сотрудников. Как следствие, за почтовым ящиком никто толком не следит, и, если я получу на него странное письмо и с веселым смехом покажу его Фейго, смотри какую чушь прислали, Го, есть шанс, что он чисто из служебного рвения отправит копию куда следует. Проблема в дальнейшем, уйдет ли письмо дальше, примут ли меры спецслужбы, а я и телохранителю-то напомнить об этом не смогу. Мало ли что там шлют, почему я вообще запомнил именно это, подозрительно. Как придать силы зловещему предсказанию, добавить несколько легко проверяемых других, которым суждено сбыться в ближайшие дни. Усевшись на скамейку, я задумчиво постучал телефоном по коленке. Что я помню? Давай, голова, ну хоть что-то. В памяти всплыла предельно прозаичная картинка, чужие волосатые ноги уперлись в мохнатый коврик, в районе голени, натянутые серые трусы, перед глазами, экран смартфона, дата... 5 декабря 2014 года, Иван читает новости во время утреннего посещения туалета. Бывший министр общественной безопасности КНР Чжо Юнкан был задержан по обвинению в коррупции. Это, первый за всю историю Нового Китая случай, когда под обвинение попал чиновник настолько высокого уровня. Вот оно, китайская партийная верхушка, каста предельно закрытая, и о грядущем аресте никто по идее знать не должен. Чжо Юнкан подходит идеально, в силу бывшей должности взяточника Фейго попросту не может не обратить внимание начальства на письмо, в котором об этом предсказано. Решено, при первой же возможности нужно намутить себе второй смартфон и левую сим-карту. Далее в голову пришла настоящая шпионская мысль. Ставить письмо на таймер, чтобы приходило тогда, когда я чем-то публично занят так, что не до телефона, например, во время матча. Алиби. Попрощавшись с Виной Дали и родных и близких прямо в раздевалке, я в компании Кати, Ли, его невесты Бинси и Фейго погрузился в микроавтобус, нанятый Антой. Здесь нас ждал старый знакомый, Сунда. «Поздравляю с великолепной победой, уважаемый Ван Ван», – поздравил он. «Ты – самый лучший», – чмокнула меня в щеку сидящая рядом Катя. Лук ей выписанный из Шанили работник под бензиновую сумочку подобрал зачетный, поразительным образом вписывающий не самую приятную, казалось бы, цветовую палитру сумочки в идеально сбалансированный между заметностью и практичностью наряд. «Спасибо», — поблагодарил я по большей части девушку. «С вашего позволения, я бы хотел провести, скажем так, брифинг», — с вежливой улыбкой заявил посланец Анты. «Конечно, уважаемый Сунда», — разрешил я. «Уважаемая Тейлор Свифт связана многими контрактами, поэтому подписать с ней еще один юридически невозможно». Даже если бы она согласилась стать одним из лиц Анты, поделился корпоративной проблемой Сунда. Однако мы нашли иную возможность. На правах спонсора сегодняшнего концерта, мы имеем право на рекламные площади, которые попадут на записи и фотографии. Также уважаемая звезда не отказала нам и отечественному филиалу журнала «Вагуи» в парочке снимков, в ее контрактах есть лазейка, позволяющая ей подобные подработки. «Снимки со мной», догадался я, «с вами», подтвердил Антриц, посмотрел на Катю, затем, обратно на меня. По плану фотографа снимкам решено придать несколько провокационный характер, умышленно сделал паузу. «Расскажите подробнее», — попросил я. Сунда рассказал. «Ничего такого, это же Вагуе», — пожала плечами Бинси. «Партия одобрила», — добавил Фейго. Я посмотрел на Катю. Улыбнувшись мне, она шепнула. «Хочу автограф Тейлор». «Сделаем», — улыбнулся я в ответ. «Нет проблем, уважаемый Сунда. Статус VIP-штука все-таки приятная. Вместо общей очереди нас ждали подземная парковка и служебные коридоры, позволившие добраться до VIP-ложи в относительном спокойствии. Народу здесь была тьма. Анта попользовала свое положение спонсора по полной. В отдельный сектор ложи помимо нас набралось 2-3 китайских граждан, а еще... чиновник из нашего посольства, ранга невеликого, но все же, Пока народ заполнял танцпол и трибуны, корпоративные дядьки похвастались тем, что через пару недель в Париже откроется магазин «Анты». Сомнительное, на мой взгляд, бизнес-вложение, ну кому во Франции нужны чисто китайские шмотки. Но, полагаю, дело здесь в статусности. Не ларек дядюшки Ля, а серьезная международная корпорация. Пока меня грузили корпоративными планами, на Катю сыпался поток комплиментов, отчего девушка почти впала в ступор. Тяжело хорошей девочке дается околосветская жизнь, но ничего, привыкнет и войдет во вкус. Звезда начала концерт с приветствия на французском и хита «Шаке и Тоф». Катя приникла к перилам ложи и не отлипала от них всю полуторачасовую программу, подпевая любимым песням, а я благодаря столь же надежно прилипшим ко мне корпоратам почти не скучал. Тейлор не я, ни они не слушаем. Непосредственно на сцену мы отвлеклись всего раз. На нее вытащили китайского бульдога, маскота корпорации, который отработал вместе с Тейлор целую песню. По завершении концерта нас повели аж в гримерку певицы. Здесь пришлось встроиться в очередь. Не мы одни здесь важные, и после шоу певице придется отработать еще одно, сфотографировавшись с теми, кто способен пробиться через ее менеджеров и попутно заработать денег. Сил Анты хватило, чтобы стояние в очереди заняло всего 3 минуты, и вскоре мы оказались в гримерке. Переодевшаяся в джинсы и белую блузку певица выглядела так, словно только что вышла из салона красоты, а не пела и танцевала на сцене полтора часа как заведенная. Вот он, профессионализм. Говорят, ты звезда тенниса, малыш, улыбнулась она мне, не вставая с кресла. Вроде того, тетя Тейлор, отзеркалил я улыбку 24-летней звезды. Певица жизнерадостно рассмеялась, а в гримерку быстрым шагом вошла одетая в офисный юбочный костюм и собравшая волосы в бублик на голове брюнетка лет 40 с зеркалкой на плоской груди. «Не будем терять времени», — заявила она и подала дурной пример своим поведением, потратив десяток секунд на мощные затяжки из вейпа под удивленными взглядами присутствующих. «Приступим». Убрала парилку в карман пиджака и взялась за камеру. «Реквизит?» Посмотрела на Сунда. «Есть». Он достал из портфеля вакуумный пакет с белой шмоткой и с поклоном протянул Тейлор. «Реквизит проверяли при мне минимум 3, поэтому певица спокойно его приняла и разорвала пакет, явив на свет баскетбольного стиля майку с логотипом «Анты» на груди и спине и надев ее поверх блузки. Закончив с реквизитом, она покинула кресло и направилась к полке зеркала с лампочками, усевшись на нее. Я тем временем вспомнил инструкции и сел перед певицей на стул. Раз, звезда закинула мне ноги на плечи. Два, наклоняется и рукой хватает меня за горло. Три, моя испуганная не только по сценарию, но и в самом деле рожа. Не каждый день таким занимаюсь. Четыре и далее. Быстрые щелчки фотоаппарата и стробоскоп вспышек. Можно автограф для моей девушки? Спросил я Тейлор, когда фотограф скомандовала стоп, сразу же куда-то убежав, а мое горло освободилось от хватки. Вон той маленькой милашки, безошибочно нашла Катю взглядом звезда. Да, конечно, призывно махнула она девушке. Хорошая тетка. Глава 26. Туманный Альбион встречал нас неприветливо, турбуленцией под самый конец перелета. За закрытыми задвижками и иллюминаторами бушевала гроза и лил дождь. Может, поэтому мне так холодно? Печка самолета жарила на максимум, но мне все равно не хотелось вылезать из-под пледа. Доктор сказал, что я завис между болезнью и нормальным состоянием и посоветовал воздержаться от участия в турнире, но это не выход. И не надо на меня так беспокойно смотреть, тренер Ло. Сам все понимаю, и задерживаться на сквозняках не стану. Главное, я чувствую в себе силы играть, а остальное приложится. А может, я мерзну не потому, что меня накрыло от климатизации и к европейским погодам, а потому что взбудораженная недавней попыткой вспомнить что-то способное усилить предсказание катастрофы память неожиданно начала подбрасывать все новые и новые приветы из будущего. Землетрясение в Непале, еще несколько авиакатастроф, давка в Шанхае на Новый год, и это только важное, а сколько околополитического информационного шума всплыло в голове. И ладно бы полезного, ну какой мне толк от прекрасно отпечатавшихся в голове Ивана выборах в США? Разве что ставки делать, американцы такое практикуют. Мне, однако, о ставках лучше даже не заикаться, ну его нафиг, мне скандалы не нужны, а в Китае, за исключением Гонконга, они вообще запрещены. Или, однажды я увидел, как вы лазаете в приложении букмекерской конторы, тренер Ло, заявил я сидящему рядом спортивному педагогу. Тебе показалось, безмятежно ответил он. «Уверен, что нет», — улыбнулся я. «Да ладно вам, просто скажите честно, сколько вы подняли на моих победах?» «Я никогда в жизни не играл на деньги», — продолжил врать заслуженный спортивный педагог. «Ясно», — смирился я и в этот раз решил отступиться, вместо разговоров о ставках предавшись воспоминаниям о вчерашних дне и ночи. Большую их часть мы с Катей провели вдвоем в моем номере. Награда нашла своего победителя, и я с нетерпением жду возвращения в Пекин. Таскать девушку за собой по миру не получится, ей же в отличие от раздолбая меня учиться надо. А еще я заочно познакомился с будущими тестем и тещей, по видеосвязи через Катин смартфон. На меня они смотрят с очень большим подозрением, удивляются безупречному русскому и очевидно растеряны. Дочка в чужой стране завела себе парня на 6 лет младше, и то, что он звезда спорта, здесь только отягчающий фактор. Боятся, что я сильно обижу их кровиночку. Хорошо, что этого не случится. Надеюсь, отправленные ДХЛом в Красноярск приветственные подарки немного помогут улучшить впечатление будущей родни обо мне. Да, кто-то несомненно будет нашептывать, подкупает, но они же должны понимать, что я китаец, и всего лишь демонстрирую будущим теще и тестю свое уважение и положение в обществе. Положение, которое скоро со мной разделит Катя, несмотря ни на какие старания бабушки Кинглинг. Не получается старушку переубедить. Ладно бы вид делала ради сохранения лица, но я же вижу, Катя ей не нравится и едва ли когда-то понравится. Хорошо, что жить мне не с бабушкой, она в ближайшие дни осядет в пекинской квартире, с прадедушкой Вангсу и нанятой для него сиделкой. Бабушка твердо намерена пожить оставшиеся годы для себя, и я в этом ее только поддерживаю. Жаль, поддержка у нас получается односторонняя. Но понять, как и всегда, можно, старший хуй и это одно, а бедная девушка из чужой страны – другое. А еще мои ближние закупились французским мерчом, причем мой подавальщик полотенец Гуайбо умудрился выделиться, без задней мысли постебавшись над сыром с плесенью. «Смотрите, нас пытаются отравить». Тренер Ло с покровительственной улыбкой его успокоил, но отведать благородного Рокфора Гуайбо все равно не решился. «А так-то нормальный сыр, соточку евро за кило стоит. Спасибо мастерству наших пилотов, самолет дважды пытался сесть, но чудовищной силы ветер этому мешал вплоть до третьей успешной попытки. За иллюминаторами к этому моменту стемнело, с неба хлестал ливень, холодный ветер забирался под одежду, и от всего этого складывалось ощущение, будто мы попали куда-то наизнанку бытия. К счастью, временно приютивший нас с целью довести до здания аэропорта микроавтобус был хорошо отоплен, не дав мне окончательно продрогнуть, а мутные в струях дождя, ярко светящиеся постройки напомнили о том, что мы все еще на земле. В горле не першит, насморк, голова не кружится, разразился в пути чередой вопросов тренер Ло. Голова немного кружится, но это скорее всего от перенапряжения приобретенной памяти. Остальное нормально, просто знобит немного, ответил я. Ерунда, сейчас в ванне полежу и к завтрашней тренировке буду как новенький. Одно слово доктора, и мы снимем тебя с турнира, пригрозил Луканг. Чем больше думаешь о том, что именно сейчас болеть нельзя, тем выше вероятность слечь в лихорадку, суеверно поежился я. Паспортный контроль мы прошли быстро. Участникам спортивных соревнований везде почет, и микроавтобус повез нас во временное жилище. Наблюдая прячущуюся за покрывшей окошко пеленой дождя вечернюю английскую жизнь, я оценил даже после Франции кажущееся зашкаливающим количество небелых людей на улицах и пожевал губами. Здесь, в Лондоне, пожалуй, получится заиметь не шибко засвеченный во всяческих базах данных смартфон и оформленную на какого-нибудь индуса сим-карту. Мне не нравится европейский климат, прогнусавил я. Просто кто-то слишком любит красоваться перед камерами вместо того, чтобы идти в тепло, прозудел тренер Ло. Обыкновенная простуда, поставил диагноз выписанный из нашего посольства врач, сняв с моей руки прибор для измерения давления и еще раз покосившись на электронный градусник, показывающий 37,2. Рекомендую тебе воздержаться от выхода на корт, иначе ты рискуешь усугубить положение. Не вариант, это же полуфинал, пригорюнился я. Так хорошо все шло, и на тебе, все-таки умудрился простудиться. В следующий раз не будешь легкомысленно относиться к необходимости акклиматизации, выдал перефразированное «я же говорил» тренер Ло. Не буду, признал я его правоту. Я и тогда не относился, просто ужасно хотелось хоть немного побыть дома. А теперь, получается, придется победить в таком состоянии, чтобы никто не мог меня в этом упрекнуть. Многоуважаемый доктор Чень, прошу вас напичкать меня чем-нибудь так, чтобы я хотя бы пару часов мог играть на пике возможностей. Можно сбить температуру и прочистить нос, но организм не обманешь, он знает, что болен, и никакого пика тебе не светит, сложил руки поверх белого халата доктор. Разумнее будет сняться с турнира. Тренер Ло, помогите, попросил я. Вздохнув и укоризненно покачав головой, Ло Канг заявил, эта игра очень важна, доктор Чень, других у нас и не бывает, вздохнул я. Под вашу персональную ответственность, уведомил доктор тренера и велел мне спустить штаны. Укол подействует через 10-20 минут, принялся заправлять в шприц содержимое ампулы. Нормально, оценил я. До игры еще полтора часа, успею расходиться и собраться с силами. Закончив дело, доктор внушил надежду на выживание. На всякий случай я буду дежурить рядом. Перед игрой постараюсь сделать что-то с твоим носом. Огромное вам спасибо, многоуважаемый доктор Чень. Поклонился я, всегда удивлялся тому, как сильно благодарят меня люди, когда я не мешаю им рисковать жизнью, буркнул доктор, уткнувшись в ноут, с которого удаленно заносил в мою медицинскую карту свежие новости. Мы с тренером покинули медпункт, встретив в коридоре Фейго и Кантлая, их доктор Чень на прием не пустил. Здоров, похвастался я телохранителем, хрен там здоров. Фыркнул Ло Канг. «Здоров, это когда доктор разрешил поиграть в теннис», — уточнил я. «Он не разрешал», — парировал тренер. «Называй вещи своими именами, ты же конфуцианец». «Я — сын крестьянина», — гордо заявил я. «У меня украли телефон», — смущенно буркнул куда-то в сторону младший телохранитель. «Меня словно ударило молнией, на макушке зашевелились волосы, к порожденному простудой холодному поту на спине добавился свежий, окружающий мир словно замедлился». А заторможенный с самого утра мозг начал на бешеной скорости гонять параноидальные мысли. Сейчас начнется грандиозный шмон. По идее подозревать меня никто и не подумает, потому что я давно заслужил репутацию здравомыслящего человека. Тем не менее, там, под кроватью, под отошедшим куском ламината, тот еще в гостинице уровень ремонта, не больше 3 звезд, несмотря на заявленные 5, лежит дешевая имитация айфона, оснащенная на ней сим-картой за 1,5 фунта. В тариф входит месяц без лимита на все, что заставило меня сильно задуматься о дырах в местной общественной безопасности. Или это в рамках свободы и демократии, продал мне все это торговец-индус, владеющий многофункциональной лавкой недалеко от центра Лондона. Занятно, что прямо напротив нее располагался полицейский участок, поэтому Фейго без проблем отпустил меня в лавку одного, типа закупиться сувенирами. Их тоже для виду купил, макетики Биг Бенов, плюшевые игрушки, магнитики на холодильник и еще пару больших пакетов всякого. Первое письмо написано вчера ночью и выставлено на таймер, придет на мою почту где-то в разгар полуфинала, а ближе к вечеру, когда у меня типа дойдут руки, я покажу его Фейго. Планировал показать, теперь, когда мой юный не по годам ровесник Кантла решил разнообразить нашу беспроблемную жизнь. У тебя что, к моменту, когда старший телохранитель решил уточнить информацию, я уже почти успокоился. Ну не станут у меня под полом в номере искать. Залившись краской, Кантлая едва слышно повторил. У меня украли телефон. Что значит украли? Спросил Фейго. Я заметил это только сейчас, съежившись, еще тише ответил Кантлая. Последний раз я видел свой телефон около 1:40 назад, слушал музыку, когда чистил зубы. Может просто потерял? Предположил Ло Канг. Я не мог его потерять. Насупился младший телохранитель. «Посмотри на него, Лаа», — указал на меня телохранитель старший. «Он, твой ровесник, но не создает никаких проблем, делая свою работу и не мешая ее делать другим. И ты, лучшее, что нашлось у Академии. Это просто позор. В телефоне было что-то такое, чему лучше не попадать в интернет», — спросил я, направив паранойю в полезное русло и принялся набирать сообщение для Ли с просьбой в ближайшие часы проявлять повышенную бдительность и мониторить потенциальные утечки. «Нет, конечно нет», — испуганно ответил Кантлая. «Я пользовался им только чтобы слушать музыку и переписываться с мамой. Фотографировать и записывать тебя запрещено инструкциями, как и позволять себя обворовывать», — отвесил ему подзатыльник Фейго. «И какого хрена именно сейчас? Мне все равно полчасика в номере посидеть надо», воспользовался я возможностью. «Это же прекрасно, на какое-то время меня оставит в покое, а значит я могу на всякий случай избавиться от левого телефона. Идем,